Да, не обижаюсь. Что есть обида? Несбывшаяся надежда, обманутое ожидание, неоправдавшийся расчет. Ты ожидал, что в отношении тебя поступят так-то, и был уверен в этом, а поступили иначе. Ты рассчитывал, что к тебе или к твоему поступку отнесутся так, как тебе этого хотелось, а получилось наоборот. Как в твоем случае. Что бы ты ни предпринял, над тобой всегда посмеиваются. Пусть опытный, не глупый человек в два раза старше тебя, все равно обидно, черт побери. Ты же не котенок, который слепо тыкается носом в поисках оптимального положения для захвата титьки. Ты опытный, ловкий, бесстрашный боец. Долгое время командовал людьми, которые привыкли иметь дело с опасностью, и наверняка они тебе беспрекословно подчинялись. А тут на тебе, всего неделю на новой работе, и уже попал в разряд мальчиков для битья. Да еще положение твое не совсем прояснилось. Трудно определиться с моделью поведения. Дон на некоторое время умолк, лукаво рассматривая меня. Видимо, ожидал какой-то реакции. Я спокойно и дружелюбно наблюдал за ним. «Ну-ну, у меня такое правило. Если, не дай бог, чувствуешь, что собрался обидеться, быстренько посмотри, где ты совершил ошибку. Да-да. Если ты обиделся, значит, ты ошибся. Это аксиома. Это значит, что ты оказался глупее того, кто тебя обидел, потому что он на это рассчитывал, а ты не предусмотрел такой возможности. Ну, а если не было никакого расчета, а все получилось само собой, значит, ты, лопух, вдвойне сам загнал себя в пиковую ситуацию. Тут надо моментально реагировать и уравнивать положение. Хуже всего, ежели ты обижаешься на одно и то же повторно. Это как в притче о трансформаторе и бутылке водки. Слышал? Нет, не слышал. Я отвечал ровно, уже успокоился и немного заинтересовался. Что-то в этом было. Ну, трансформатор, он большой, страшный, гудит, и куда ни сунь голую руку, долбает током. У каждого человека разная сопротивляемость организма. Вот пришли к трансформатору трое мужиков, зная о том, что какой-то урод запрятал в будке пузырь. Один просунул руку между шин. Его долбануло как следует, но остался жив. Больше не полез. Хрен с ней, с бутылкой. Второй решил попытать счастье. И так, и этак прилаживался. В конце концов, его долбануло так, что он тут же и умер. А третий, понаблюдав за ними, взял длинную палку, потом поскреб подбородок, выключил рубильник, обесточив весь район. И даже после этого рукой туда не полез. Достал пузырь палкой. Вот так-то, друг мой. Я покачал головой, притча мне не понравилась. Во-первых, очень было похоже, что Дон эту притчу тут же на ходу придумал для вящей убедительности, поскольку ничего похожего ранее я не слышал. Во-вторых, он, по-моему, опять давал мне понять: «Ты дебил. Уже неделю общаешься с таким прекрасным человеком, как я, и так и не сумел подтянуться до необходимого уровня. А может, кажется?» «Ну, не бери в голову». Дон взял бутылку и плеснул мне коньяку. «Ты довольно неплохо развит для своего возраста и имеешь массу достоинств, которые и побудили меня с тобой связаться. Я просто хочу немного тебя обтесать. Если будет угодно, образовать. Ты уж, пожалуйста, не обижайся. Видимо, преподавательская привычка кроить младшего под себя очень живуча. Я думаю, ты понимаешь? А посему расслабься и наблюдай за публикой». Я так и сделал. А про себя крутанул на память узелок. Мне всегда нравились доморощенные концепции, хоть чем-то отличные от традиционных, или пусть не особо уж и отличные, но раскрывающие проблему с несколько иной точки зрения. Ведь это очень просто, если разобраться. Почему я не догадался ранее анализировать свои обиды, доискиваться до сути, до первопричины, так сказать? Учитывая то обстоятельство, что я просто ужасно обидчив, эта концепция, возможно, в прошлом могла сослужить мне добрую службу. Возможно, как утверждает шеф, моя ЦНС совсем не пострадала бы, освой я эту самую концепцию накануне развода. Я расколупал несколько клешней, ничего замечательного для себя в них не обнаружил, попробовал фигурно нарезанные овощи, предположительно артишоки, я их ранее никогда не видел. Тоже так себе дрянь какая-то, потом ел пару кусков буженину, употребил коньяк, который наличествовал в стакане, и вдруг почувствовал себя совершенно сытым и в меру захмелевшим, даже говорить не хотелось. Отодвинувшись от стола, я поудобнее устроился в кресле, закурил вторую по счету сигарету и принялся наблюдать за публикой. Минут через 15 Дон прервал процесс насыщения и поинтересовался. «Ну как? Оценил интерьер?» Я неопределенно пожал плечами. Сначала хотел было сделать заявление по поводу того, что готов сходу разложить по полочкам любого, кто попадется в поле зрения, но потом вспомнил про обидную концепцию и решил не выкобениваться, а затаиться пока что. «Тогда расскажи мне, пожалуйста, что ты думаешь вон про того типа за третьим от эстрады столиком? Вон, прямо по центру».